«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 4. Двуречье. Лекция 3. Как люди воевали. В Лондоне в Британском музее хранятся знаменитые ассирийские рельефы. Киплиты красивые висят на стенах в нескольких залах. Но надо сказать, что копии некоторых из этих рельефов можно видеть в Москве в Музее изобразительных искусств. И это тоже большая редкость. Когда Иван Владимирович Цветаев, отец великого поэта Марины Ивановны Цветаевой, создавал музей, он сделал копии части ассирийских рельефов в Британском музее. А потом сотрудники Британского музея решили, что копирование портит рельефы и больше никому не разрешают их делать. А вот у нас в Москве они есть, и это большая наша гордость. Но все-таки оригиналы рельефов хранятся в Британском музее, и их там намного больше. И там можно увидеть удивительные сцены, как ассирийское войско осаждает крепости, как цари несутся вперед и громят своих врагов, как солдаты переправляются через реку на странных надутых мешках, а рядом с ними плывут рыбы. Ассирийцы были знаменитыми воинами, и их цари постоянно хвастались своими победами, причем делали это довольно противно, описывая разные жестокости, которые они совершали. Но вообще-то в двуречье воевали и до них. И вот с самой древности, когда государства Ассирии еще не было, а существовали только на юге двуречья шумерские города, уже тогда мы знаем о долгой войне, которая была между двумя городами, которые назывались Лагаш и Умма. Эти два города никак не могли поделить доступ к воде и к плодородным землям, лежавшим рядом с этой водой. И поэтому они воевали, несколько царей воевали между собой, и то один устанавливал память, который должен был сказать, что эти места принадлежат ему, другой приходил и свергал этот памятник. В общем, мир между соседними государствами в двуречье царил далеко не всегда. Но все-таки это могли быть мелкие столкновения. К счастью, ни в какие огромные, большие, кровопролитные войны эти столкновения не превращались. Но вот в городе Умме стал править человек, которого звали Лугальзагеси. Он очень себя уважал и все время объяснял в разных надписях, которые вырубались по его приказу на камнях, какой он великий. И он стал много воевать. Он хотел показать, что он самый главный владыка в двуречье и подчинил себе довольно много шумерских городов. Постепенно, один за другим, он завоевывал разные города и начал уже называть себя правителем страны. То есть не одного города, а всей страны. Он, конечно, немножечко приврал, когда по его приказу написали, что бог Энлиль передал Лугальзагеси царство на страной, бросил к его ногам земли, отдал ему их с восхода до захода, то есть с востока до запада, открыл ему путь от Нижнего моря по Тигру и Ефрату до Верхнего моря, то есть, ну, скажем, от Персидского залива до Средиземного моря. С восхода до захода не было ему соперника. И якобы, конечно же, если верить надписям Лугальзагеси, то все ликовали от того, что он победил их. В этом можно усомниться, конечно. Но главное, он действительно много городов захватил, но мы знаем, что он захватил далеко не все. И вот эта картинка, которая здесь получается из этой надписи, что Лугальзагеси захватил всех, все города ему подчинились, это явное преувеличение. Но все-таки ему подчинялась большая часть двуречья, его войска подчинили многие города. А дальше удача ему изменила. В городе Акаде, который находился севернее тех мест, которыми управлял Лугальзагеси, появился царь Саргон. Шаррукен, как его называли в двуречье. А Саргон – это греческий вариант его имени. Он был могучим и сильным царем. И, как часто бывает, про такого царя рассказывали много странных сказок. Например, говорили, что его мать была жрицей, а кто его отец – неизвестно. Но это не ставили ему в вину. Очевидно, предполагалось, что, может быть, его отцом был какой-то бог. А дальше его мать, которая боялась, что люди узнают, что она родила сына без мужа, она положила его в тростниковую корзинку и пустила по воде. Это такой знаменитый сказочный сюжет. Потом в Библии будут рассказывать то же самое про руки Моисея, которого вроде после его рождения положили в корзинку и пустили по Нилу. То есть людям надо показывать, что выдающиеся люди, они и родились не похожи на остальных, и детство их было не похоже на остальных. Вот в одной из легенд о Саргоне ее автор от имени царя пишет: «Я Шарукен, царь могучий, царь Акада, мать моя жрица, отца я не ведал, брат моего отца в горах обитает». Вот это очень странно. Значит, отца он не знает, а брат живет в горах. Наверное, это тоже какое-то божество или какой-то бог. «Мать моя жрица родила меня в тайне, положила в тростниковый ящик, вход мой закрыла смолою, бросила в реку, что меня не затопило». А что дальше происходит? Конечно же, кто-то должен эту корзинку найти. «Подняла река, понесла меня к Акки-водоносу. Акки-водонос багром меня поднял. Акки-водонос воспитал меня как сына. Акки-водонос меня садовником сделал. Когда садовником был я, Иштар меня полюбила. И 54 года на царстве был я. Иштар – это богиня». Это значит, что Саргон стал царем благодаря поддержке великой богини Иштар. Но тут, конечно, интересно, что за водонос, почему он был садовником. Может быть, здесь имеются в виду какие-то волшебные вещи. Может быть, это был волшебный сад, где его увидела богиня. Можно объяснить это и так. А можно объяснить по-другому, что он действительно был приемным сыном водоноса, что он действительно сначала был садовником, а потом каким-то образом поднялся, стал, наверное, воином, военачальником, потом захватил власть, ну и уже стал рассказывать о том, что якобы его рождение было волшебным. Мы не знаем, но зато другое мы знаем, что Саргон разгромил Лугаль-Загисси. Сначала Саргон хотел заключить с Лугаль-Загисси союз. Тот отказался. И тогда Саргон пошел на него в бой. Бедный Лугаль-Загисси, которому так нравилось думать, что он владыка всех земель вокруг, попал в плен. Говорили, что его посадили в клетку и привезли к Саргону, а потом в медных цепях провели через ворота бога Энлиля. Ну, мы не знаем, что было дальше, но, конечно, вероятность того, что его казнили, увы, очень велика. А каким же образом Саргон разбил могучего Лугаль-Загисси? И не только его. Есть легенда, в которой говорилось, что Саргону подчинились 65 стран. Ну, понятно, что это сказка. Но, с другой стороны, под словом «страна» не надо сразу предполагать, что это были страны вроде сегодняшней Франции, Англии. Конечно, имелось в виду, наверное, города. Маленькие города-государства, которых было много в Двуречье. Во всяком случае, мы не можем пересчитать, действительно ли их было 65, но ясно, что Саргон много кого подчинил. Как им это удалось? А дело в том, что его войско было не похоже на те войска, которые были у Лугаль-Загисси и других правителей. Дело в том, что раньше у каждого царя был свой небольшой отряд воинов, у которых были мечи, копья, такое тяжелое вооружение. И вот, собственно, эти отряды и сражались между собой. Когда враждовали между собой цари Лагаши и Уммы, очевидно, их небольшие отряды, ну, скажем, кидали друг другу копья. Может быть, сражались мечами, потом расходились. А у Саргона были небольшие, легко вооруженные отряды, которых было довольно много. И главное, что они легко и быстро передвигались. У них не было тяжелого вооружения. Это недостаток. Их легко разбить. Да, но зато, так как у них не было тяжелых копий и мечей, они могли очень быстро идти вперед. Они могли неожиданно напасть на врага. Это давало им огромное преимущество. А чем же они воевали? Они воевали луками. Дело в том, что луков в Двуречье было не так уж много. Для того, чтобы сделать лук, нужны деревья. А мы уже говорили о том, что деревьев в Двуречье было мало, древесина очень ценилась. Похоже на то, что Саргон в какой-то момент завоевал земли, лежавшие рядом с горами, где уже росли деревья, и он смог дать своим солдатам множество луков. И сразу его войско усилилось. Но, к сожалению, войны, конечно, не закончились после смерти Саргона, и другие цари много воевали, и внутри двуречья между собой, и правители Вавилона, который постепенно все больше поднимался в двуречье, воевали с Египтом и с другими странами. Но у них у всех были войска, ну, примерно как у Саргона. А потом, попозже, когда самым сильным государством в двуречье стала Ассирия, находившаяся частично на территории современного Ирака, частично на территории современной Турции, цари этой страны владели самой сильной армией и победили очень многих. А чем отличалась их армия? Во-первых, ассирийцы знали железо, умели его обрабатывать. Их оружие было сделано из железа, а не из бронзы и не из меди. А значит, оно было намного более острым и более твердым, что очень важно для сражения. А еще у ассирийцев были колесницы, самое мощное орудие древности – танки древности. Мы уже говорили об этом в лекции о Древнем Египте. Обычно колесница, в которой было два колеса, куда запрягалось, ну, скорее всего, две лошади, а если большая колесница, то, может быть, и четыре. Было два колеса, и на ней стояли как минимум два человека. Один был возницей, и он занимался только тем, что управлял лошадьми. А другой мог стрелять из лука или бросать копья. Иногда рядом стояли даже еще два воина, которые держали щиты и прикрывали этих двух. И вот против этих мощных колесниц устоять было, конечно, очень трудно. Еще ассирийцы научились хорошо осаждать города. Практически все города Древнего мира были окружены высокими стенами. И без артиллерии, которая появится через много-много веков, взять город, окруженный стенами, нелегко. Но вот у ассирийцев были инженеры, которые умели делать очень хорошие приспособления для того, чтобы штурмовать город. Вот то, как мы видим на ассирийских рельефах, как они представляют лестницы и лезут вверх по стенам. У них были орудия, с помощью которых можно было долбить эти стены, с помощью которых можно было метать камни и разбивать стены врага. У них были инженеры, которые могли, например, засыпать реку или отвести русло реки, которая подавала воду в осажденный город. И, увы, осажденным не оставалось ничего другого, им приходилось сдаться. И даже если надо было переправиться через большую реку, то, как видно на ассирийских рельефах, у воинов были огромные бурдюки, вот эти вот мешки, сделанные, очевидно, из кожи или из желудков животных, которые надували воздухом, и на них можно было плыть, как на таких надувных матрасах, и отправляться дальше и дальше и завоевывать все новые и новые земли. В следующей лекции о законах Хаммурапи, о царе, который очень любил свои изображения, и об огненном пальце.